4. В тяжелой работе, в воспоминаниях о маняшке, о первой встрече с ней, миновала и вторая неделя разлуки. Поздно вечером Артем возвращался проулком с Кручи, где обычно по субботам собирались на тихие и мирные беседы одни парни. Когда он дошел до рассадников, стоявших на высоких столбах в огороде Кирилла Боданкова, с изгороди на дорогу спрыгнул какой-то человек. Оробев, Артем остановился в нерешительности, но в ту же минуту услышал знакомый голос. «Иди, иди, это я!» «Дуняшка!» «А я думал, оборотень, хотел припустить!» — засмеялся Артем. «Мы спим тут, на сеновале, а я еще и глаз не закрывала, тебя ждала. Ох, Артемушка, что я тебе скажу?» Вдруг жарко зашептала Дуняшка. «Маняшка-то, говорят, эстонца на хуторах приласкала». Артему показалось, будто кто ударил его по вискам. «Врешь, врешь!» Хотел закричать он, но вместо крика из его горла вырвался придушенный шепот. «Не веришь? Спроси у Мотьки Дадыкиной. Она сама видела». Дуняшка отшатнулась от Артема и вмиг исчезла за изгородью. В темноте. Ночь была мучительна. Самые различные чувства теснились в душе Артема. Вспышки ненависти к маняшке чередовались с приливами нежности к ней и жалости к самому себе. Спал ли он или просто бредил, он и сам не знал. Поднялся он рано, побродил по огороду, не спеша перелез через изгородь и проулком вышел на одну из самых широких улиц села. Душу его охватило безразличие ко всему на свете. Он остановился, когда идти дальше было некуда. Перед ним стояла изба Селивана Дадыкина. «Надо подойти к окну и вызвать Мотьку», — подумал он. Но смелости на это не хватило. Артем завернул за угол забора и оказался за селом. По тропке, пролегающей через лужайку, направился к речке, оглядываясь на огород Селивана Дадыкина и втайне поджидая, не появится ли там Мотька. Но Мотька появилась совсем с другой стороны. Тяжело ступая, она поднималась на кручу с коромыслом на плечах. Артем поспешил ей навстречу, и когда до нее осталось 2-3 шага, сказал, торопясь, «Скажи, Мотя, ты правда видала маняшку?» Мотька остановилась, прищурилась и смущенно улыбнулась. «Как же, Артем? Видела? Своими глазами видела. Сидит она на полянке, а вокруг нее парни. А парни-то не нашим чета. Рослые все, да белые, да нарядные. А все-таки не глянутся мне они». И, откровенно взглянув на Артема, Мотька закончила, кротко опустив глаза. «Мне черные. Больше по сердцу». Артем, удрученный своими мыслями, не заметил, что Мотька с ним любезничает. «А ты зачем к эстонцам ездила?» — спросил он, глядя бездумным взглядом на ее голые ноги. Мотька замялась, но довольно быстро нашлась и ответила. «Мы с тятей ездили к ним, поросят на развод покупали». Мотька пошла, оглядываясь и усмехаясь. Артем посмотрел ей вслед. «Врет или не врет?» — подумал он, медленно шагая по дороге обратно домой. Эта мысль занимала его весь день. После обеда он поехал на поля за травой. Размышляя дорогой о своей жизни, Артем решил плюнуть на все и жить без тревог, без забот, так, как жил до того вечера, когда маняшка впервые увела его в хоровод. Вернулся он в сумерки. пересекая по мосту речку, услышал веселый шум, доносившийся от амбаров. Игрище бурлило весельем. У Артема сладко заныло сердце. Захотелось соскочить с воза и бежать скорее на игрище. Вот дьявол! Опять туда манит. Дома он набросил на плечи отцов пиджак и, втайне упрекая себя за непостоянство, отправился на гулянку. Дуняшка уже ждала его и встретила упреками. В этот вечер Артем несколько раз принимался плясать, вступал в разговоры с парнями, шутил с девчатами, пробовал курить, но горький осадок от разговора с Мотькой не проходил, и на душе было все так же тоскливо. Когда они пошли домой, Дуняшка вновь упросила его посидеть полчасика на бревнах. Артем согласился. Дуняшка поняла, что робеть нечего. Она обняла его и зашептала: «Ненаглядный мой, расхороший мой, нам и без маняшки хорошо будет». Из темноты вывернулись девки. Почти наткнувшись на Артема с Дуняшкой, они шарахнулись в сторону, и одна из них громко сказала: «Сидят себе и воркуют, как голубки. Прям-таки завидочки берут». По голосу Артем узнал Мотьку Дадыкину. «Ну, теперь разнесет по всему селу, что я с Дуняшкой в обнимку сидел», — подумал он. «Ну-ну, ты шибко-то ко мне не лезь», — проговорил он, отодвигаясь от Дуняшки. «Отчего же не лезть, Артем Матвеевич?» «От того, что наврали вы с Мотькой про Маню». Дуняшка всплеснула руками. «Пусть наши глазоньки лопнут, если мы соврали. Пусть наши ноженьки отсохнут, пусть наши рученьки отвалятся». «Ну, заладила сорока», — воскликнул Артем и, не попрощавшись с ней, встал и пошел по проулку к дому. С минуту Дуняшка стояла оцепеневшая. Потом бросилась ему вдогонку: «Артем Матвеевич, остановитесь на одно словечко!» Артем остановился. Дуняшка подбежала к нему и с затаенной злостью выпалила: «Не плюйте в колодец, Артем Матвеевич! Может, водице придется напиться!» «Как это? Водице придется напиться?» Не поняв ее угрозы, спросил Артем. «А так, Артем Матвеевич, маняшка все равно теперь вашей не будет!» Процедила сквозь зубы Дуняшка. «Почему это? По какой такой причине?» — спросил деланным баском Артем. «А потому, Артем Матвеевич, что слово свое вы не сдержали. Что вам маняшка наказывала? Глаз ни на кого не поднимать». «А вы-то?» — она засмеялась мелким ядовитым смешком. «Стервешка! Вот ты кто!» — крикнул ей в лицо Артем и, рассерженный, спотыкаясь о засохшую кочками грязь, зашагал по проулку. Дуняшка вдогонку крикнула: «Вздумаете, Артем Матвеевич? Приходите! Милости просим!» Артем отчетливо расслышал эти слова, но ничего не ответил и только сердито махнул в темноте рукой. И вот кончилась еще одна неделя разлуки. Неделька еще осталась. «Гляди, как-нибудь помаленьку и она пройдет», — рассуждал Артем, подходя в воскресенье к игрищу. Он окинул взглядом толпу молодежи и остановился. У крайнего амбара, в стороне от круга, стояла Маня. Около нее увивался сын лавошника Кешка. Маня стояла лицом к толпе и, наверное, заметила Артема, но навстречу к нему не пошла. Пожимая парням руки, перебрасываясь с ними и с девчатами шутками, Артем кружил по толпе, стараясь затеряться в ней и выследить, что дальше будет делать Маня. «Ах, Артем Матвеевич, не меня ли потеряли?» Вдруг услышал он голос Дуняшки. Артем посмотрел на нее и молча прошел мимо. Дуняшка была одна. Артем понял, что дружба подруг кончилась, и Маня все уже знает. Артем напряженно следил за уходившими с гулянья, но с кем ушла Маня, не видел. Подойдя к дому Дубровиных, он заметил, что окна открыты. «Где же она спит? В прихожей или в горнице?» — подумал Артем, осторожными шагами приближаясь к одному из раскрытых окон горницы. «Маня!» — тихо позвал он и прислушался. Никто не ответил, но на подоконнике что-то глухо стукнуло. Большой горшок с цветком отодвинулся к косяку, и в окне появилась распущенной косой в белой рубашке маняшка. «Артюша, я будто знала, что ты придешь. Не спала», — ответила она шепотом и в тот же миг исчезла. Прошло не больше 2-3 минут, и она вышла из калитки уже в платье и накинутом на плечи платке. Артем бросился ей навстречу. «Маня!» — начал он, но маняшка опередила его. «Артюша, и как ты?» «А ты-то, Маня!» «Враки, Артюша! Они, подлые, хотели тебя отнять у меня!» Маня тихо прижалась к Артему. Он обнял ее. И все окружающее перестало существовать для них.